Когда он потянулся правой рукой к левой, личные знаки, висевшие на цепочке на шее, оказались под мышкой. Я с трудом поднял его руку, вытащил личные знаки и поднял их повыше, насколько позволяла натянувшаяся цепочка. Его звали Крамер. Он был католиком, группа крови нулевая. «Мы можем сделать вскрытие за вас», — предложил я, — «в Центральном армейском госпитале Уолтера Рида». «За пределами штата?» «Он генерал». «Вы хотите замять дело?» «Естественно. А вы бы не хотели?» «Наверное», — не стал спорить Стоктон. Я опустил личные знаки на грудь мертвеца, отошел от кровати и проверил прикроватные тумбочки и встроенные полки. «Ничего. Телефона в комнате не было. В таком месте должен быть телефон-автомат у стойки портье». Пройдя мимо Стоктона, я заглянул в ванную и обнаружил рядом с раковиной черную кожаную сумочку, закрытую на молнию. На боку красовались инициалы «КРК». Я открыл ее и нашел там зубную щетку, бритву, маленький тюбик зубной пасты, предназначенный специально для путешествий, и мыло для бритья. И больше ничего. Никаких лекарств, ничего от сердца. Презервативов тоже не было. Я проверил шкаф. В нем на трех отдельных вешалках была аккуратно развешана форма класса А. Брюки на перекладине одной вешалки, китель на второй, рубашка на третьей, галстук на рубашке. Над вешалками прямо по центру офицерская фуражка с золотой плетеной тесьмой. По одну сторону от нее лежала сложенная белая майка, по другую — тоже сложенные белые боксеры. Рядом с выцветшей дорожной сумкой зеленого цвета, прислоненной к задней стенке, стояла пара черных ботинок. Они были начищены до блеска, внутри лежали свернутые носки. Дорожную сумку, отделанную по швам потертыми кожаными полосками, судя по всему, купили в самом обычном магазине. Мне показалось, что в ней не так много вещей. «Вы получите результаты», — сказал я. «Наш патологоанатом пришлет вам полную копию отчета, без дополнений или утаивания какой-либо информации. Если вам что-нибудь не понравится, мы без лишних вопросов отправим мяч на вашу половину поля». Стоктон ничего не ответил, но я не почувствовал враждебности с его стороны. Некоторые гражданские копы — вполне нормальные парни. Большая военная база вроде Берда оказывает значительное влияние на окружающий ее гражданский мир. Поэтому представители военной полиции проводят довольно много времени со своими гражданскими коллегами. И иногда это бывает совсем непросто, а порой вполне терпимо. У меня возникло ощущение, что со Стоктоном у меня не будет серьезных проблем. Он был расслаблен. Если честно, мне он показался ленивым, а ленивые люди всегда с радостью передают свои обязанности другим. «Сколько?» — поинтересовался я. «Что сколько?» «Сколько здесь могут стоить услуги проститутки?» $20 хватит», — ответил он. «В этих краях вряд ли можно найти что-нибудь экзотическое». «А номер?» «Думаю, 15». Я снова перевернул труп. Это оказалось совсем непросто. Он весил по меньшей мере 200 фунтов. «Ну так что?» — спросил я. «В каком смысле?» «В том смысле, что мы сами произвели вскрытие». На мгновение в номере воцарилась тишина, Стоктон смотрел на стену. «Приемлемо», — сказал он. В дверь постучал один из полицейских, сидевших в машине. «Только что позвонил патологоанатом», — доложил он. «Он сможет приехать не раньше, чем через 2 часа. Сегодня все-таки Новый год». Я улыбнулся, понимая, что приемлемо сейчас превратится в исключительно желательно. Через 2 часа Стоктону нужно будет находиться совсем в другом месте. Вечеринки подойдут к концу, и дороги превратятся в настоящий кошмар. Через 2 часа он будет умолять меня забрать у него этот труп. Я ничего не сказал, коп отправился в машину ждать новых распоряжений, а Стоктон прошел в номер и остановился у занавешенного окна спиной к трупу. Я взял вешалку с форменным кителем и повесил на дверь в ванной, где на него падал свет из коридора. Смотреть на форменный китель класса А — все равно, что читать книгу или сидеть с владельцем кителя в баре и слушать историю его жизни. Этот китель идеально подходил по размерам телу, лежащему на кровати, а на табличке с фамилией значилось «Крамер», что соответствует фамилию на личных знаках. Кроме того, там имелась ленточка пурпурного сердца с 2 бронзовыми дубовыми листьями, обозначавшими 2-е и 3-е награждение медалью, что соответствовало шрамам на теле. На погонах красовались две серебряные звезды, подтверждавшие, что он генерал-майор. Знаки различия на лацканах сказали мне о том, что он из бронетанковых войск, а наплечные знаки различия указывали на 12-й корпус. А еще китель украшала целая куча наград, полученных в его части, и множество медалей за Вьетнам и Корею, часть которых он, наверное, заслужил верой и правдой, а часть — нет. Некоторые были иностранными, ношение их разрешено, но не обязательно. Иными словами, я смотрел на очень представительный китель, относительно старый, в идеальном порядке, самый обычный, сшитый не на заказ. Все это говорило о том, что генерал Крамер отличался профессиональным тщеславием. Я проверил карманы. В них ничего не оказалось, кроме ключей от взятой на прокат машины. Они висели на кольце в виде цифры 1, сделанном из прозрачного пластика, внутри которого была вставлена бумажка с названием «Херц», напечатанным желтыми буквами наверху и номером машины, написанным шариковой ручкой внизу. Бумажника в карманах я не обнаружил, мелочи тоже. Я повесил китель назад в шкаф и проверил брюки. В карманах было пусто. Тогда я заглянул в ботинки, но нашел там только носки. Я приподнял фуражку. Под ней ничего не оказалось. После этого я достал дорожную сумку и открыл ее на полу. В ней лежала полевая форма и пилотка. Смена носков, нижнее белье и пара начищенных военных ботинок из простой черной кожи. Пустое отделение, судя по всему, предназначалось для сумочки, которую я нашел в ванной. Больше ничего. Совсем ничего. Я закрыл сумку и вернул на место. Присел на корточки и заглянул под кровать. «Ничего». «У нас есть причины для беспокойства?» — спросил Стоктон. Я встал и покачал головой. «Нет». Это была ложь. «В таком случае можете его забрать», — разрешил Стоктон. «Но я получу копию отчета». «Договорились», — подтвердил я. «С Новым годом», — сказал он и направился к своей машине, а я — к Хаммеру. Я набрал номер 105, что означало «требуется машина скорой помощи», и велел своему сержанту отправить вместе с машиной двоих дежурных, чтобы переписали и собрали вещи Крамера, а затем отвезли ко мне в кабинет. Потом я устроился на водительском сиденье и стал ждать, когда уедут парни Стоктона. Я проследил за тем, как они скрылись в тумане, вернулся в номер и нашел ключ от машины Крамера, которым открыл взятый им на прокат «Форд». В нем ничего не оказалось, кроме запаха чистящего средства для обивки и копии квитанции на прокат машины. Крамер взял ее в 14:30 в международном аэропорту Даллас, расположенном неподалеку от Вашингтона. Он расплатился карточкой American Express и получил скидку. Пробег на момент получения им машины равнялся 13 215 милям. Сейчас на одометре значилось 13 513. Это означало, что он проехал 298 миль, иными словами, отправился сюда прямо из аэропорта. Я убрал квитанцию в карман и закрыл машину. Проверил багажник. Он был пустым. Ключи исчезли в моем кармане вслед за квитанцией, а я двинулся на другую сторону улицы, в бар. С каждым шагом музыка становилась все громче. Примерно за 10 ярдов я почувствовал запах пивных паров и сигаретного дыма из вентиляторов. Пройдя между припаркованными машинами, я нашел вход в бар, надежную деревянную дверь, плотно закрытую, чтобы внутрь не попадал холод. Я потянул ее на себя, и в меня ударила волна шума и горячего воздуха. Внутри кипела жизнь. Я увидел около 500 человек, черные стены, ярко-красные прожектора и зеркальные шары. В задней части, на площадке, стриптизерша, голая, но в белой ковбойской шляпе, ползала на четвереньках по кругу, собирая долларовые бумажки. За конторкой у двери устроился крупный парень в черной майке. Его лицо пряталось в глубокой тени. В луче прожектора я разглядел, что грудь у него размером с нефтяную бочку. Музыка была оглушительной, посетители набились в бар точно селедки в бочку, плечо к плечу, от стенки до стенки. Я шагнул назад и отпустил дверь, которая тут же закрылась. Несколько мгновений, постояв на холодном воздухе, я пошел назад, пересек улицу и направился в контору мотеля. Это было довольно мрачное место. Флуоресцентные лампы заливали комнату зеленоватым светом. Кроме того, сюда доносился шум автомата по продаже кока-колы, стоящего сразу за дверью. На стене висел телефон-автомат, под ногами у меня был старый, выцветший линолеум, а у другой стены притулилась конторка в половину человеческого роста, обитая панелями из искусственного дерева. Такие по большей части используются в подвалах. Портье сидел на высоком табурете за конторкой. Это был белый парень, лет 20, с длинными сальными волосами и безбольным подбородком. «С Новым годом!» — сказал я. Он ничего не ответил. «Ты взял что-нибудь из номера, в котором лежал труп?» Он покачал головой. «Нет». «Повтори». «Я ничего не брал». Я кивнул, потому что поверил ему. «Хорошо. Когда он снял номер?» «Я не знаю. Я пришел в 10, он уже был здесь». Я снова кивнул. Крамер взял машину на прокат в 2:30 и, судя по показаниям одометра, направился сразу сюда. Значит, он снял номер примерно в 7:30. Или в 8:30, если он останавливался где-нибудь перекусить. Или в 9, если он был исключительно осторожным водителем. Он пользовался телефоном-автоматом. «Телефон не работает». «Тогда как он вызвал проститутку?» «Какую?» «Ту, что он трахал, когда умер». «Здесь нет проституток». «Может, он зашел в бар и подцепил ее там?» «Его номер в самом конце. Я не видел, что он делал». «У тебя есть водительские права?» Парень уставился на меня. «А что?» «Это совсем простой вопрос. Либо они у тебя есть, либо их нет». «У меня есть права», — ответил он. «Покажи», — велел я. Я был крупнее автомата по продаже Кока-Колы, весь в значках и ленточках. И он сделал то, что сказано, как обычно поступают 20-летние парни, когда я разговариваю с ними таким тоном. Он слез с табурета и достал из заднего кармана бумажник. Раскрыл его. Права были покрыты молочно-белой пленкой, там имелась фотография, имя и адрес. «Ладно», — сказал я, — «теперь мне известно, где ты живешь. Я еще вернусь, чтобы задать тебе парочку вопросов. Если я тебя здесь не найду, то приду к тебе домой». Он ничего не сказал. Я вышел в дверь, вернулся к своей машине и стал ждать. Через 40 минут приехал еще один «Хаммер» и армейская труповозка. Я сказал парням, чтобы они забирали все, включая взятый на прокат «Форд», но не стал дожидаться, когда они это сделают. Я поехал назад, на базу. Отметившись на проходной, я вернулся в свой кабинет и сказал сержанту, чтобы она соединила меня с Гарбером, а сам уселся за стол и стал ждать. Телефон зазвонил меньше, чем через 2 минуты. «Ну и что там интересного?» — спросил Гарбер. «Его звали Крамер», — сказал я. «Это мне известно. Я поговорил с полицейским диспетчером после того, как позвонил тебе. Что с ним произошло?» «Сердечный приступ», — сказал я, — «во время сексуального контакта с проституткой. В мотеле, который брезгливый таракан постарается обойти стороной». Гарбер долго молчал, наконец сказал. «Проклятие! Он был женат!» «Да, я видел обручальное кольцо. А еще кольцо из Уэст-Пойнта». «Выпуск 52-го года», — сообщил мне Гарбер. «Я проверил». Телефон снова замолчал. «Проклятие!» — повторил Гарбер. «И почему только умные люди совершают такие глупости?» Я ничего ему не ответил, потому что не знал. «Нам нужно действовать осторожно», — проговорил Гарбер. «Не волнуйтесь», — сказал я. «Операция прикрытия уже началась. Местные ребята разрешили мне отправить его в госпиталь Уолтера Рида». «Хорошо», — сказал он. «Это хорошо». Затем помолчал немного. «Давай с самого начала». «У него нашивки 12-го корпуса», — начал докладывать я. «Значит, он служит в Германии. Вчера прилетел в аэропорт Далласа. Наверное, из Франкфурта. Скорее всего, на гражданском самолете, потому что он был в форме класса А. Видимо, рассчитывал на скидки. Если бы он летел на военном самолете, то надел бы обычную форму. Он взял на прокат дешевую машину, проехал 298 миль, снял в дешевом мотеле номер за $15 и подцепил шлюху за 20. «Я знаю про полет», — сказал Гарбер. «Я связался с 12-м корпусом и поговорил с его людьми. Сказал им, что он умер». «Когда?» «После того, как переговорил с диспетчером». «Вы им сообщили, как и где он умер?» «Я сказал только, что, скорее всего, это сердечный приступ. Никаких подробностей, ничего определенного про место. Похоже, я принял правильное решение». «А что насчет полета?» — спросил я. «American Airlines. Вчера из Франкфурта в аэропорт Далласа. Прибыл в час дня. Сегодня в 9 часов он должен был вылететь из аэропорта National в международный аэропорт Лос-Анджелеса. Направлялся на конференцию бронетанковых войск в Форт-Ирвине. Крамер был командующим этими войсками в Европе. Важная шишка. Мог через пару лет претендовать на пост заместителя начальника штаба. Как раз их очередь. Сейчас заместителем начальника штаба является кто-то из пехоты. Они придерживаются принципа ротации. Так что у него были шансы. Но теперь это ему уже не грозит». «Видимо, да», — сказал я. «Он ведь умер, и все такое». Гарбер ничего не сказал. «Сколько времени он собирался здесь провести?» — спросил я. «Должен был вернуться в Германию через неделю». «А как его полное имя?» «Кеннет Роберт Крамер». «Могу побиться об заклад, что вы знаете, когда и где он родился», — заметил я. «И что?» «А еще знаете номер рейса, на котором он летел, и номер его места в самолете. Сколько правительство заплатило за билеты, попросил ли он вегетарианский обед и в какую комнату его собирались поселить в Ирвине?» «Ты к чему клонишь?» «К тому, что я ничего этого не знаю». «Откуда тебе знать?» — удивился Гарбер. «Пока я висел на телефоне, ты разгребал дерьмо в мотеле». «Знаете что?» — сказал я. «Всякий раз, когда я куда-то отправляюсь, у меня с собой целая куча бумажек. Билеты, командировочные удостоверения, подтверждение брони. А если я лечу за границу, у меня еще есть паспорт. Когда же я собираюсь на конференцию, в моем портфеле лежат разные бумаги, которые могут мне пригодиться». «О чем ты говоришь?» «В его номере в мотеле не было билетов, подтверждений брони, паспорта, подорожной. Короче говоря, всего того, что люди возят в портфелях». Гарбер ничего не ответил. «У него была дорожная сумка», — продолжал я, — «из зеленой парусины с креплениями из коричневой кожи. 10 против 1, что был такой же портфель. Скорее всего, сумку и портфель выбрала его жена. Наверное, заказала по каталогу компании «Л.Л. Бин» на Рождество 10 лет назад. «И портфеля там не оказалось?» «Возможно, он держал в нем свой бумажник, когда надевал форму класса А». Учитывая, сколько у него было разных ленточек, пользоваться внутренним карманом было неудобно. «И что?» «Думаю, девица видела, куда он положил бумажник после того, как расплатился с ней. Затем они занялись делом, он умер. Она решила, что может этим воспользоваться и немножко подзаработать. Думаю, она украла портфель». Гарбер немного помолчал, прежде чем спросить. «С этим возникнут проблемы?» «Все зависит от того, что еще лежало в том портфеле».